Литвинов крайне пессимистичен. Номер 708. Москва, 9 ноября 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Беседа с комиссаром иностранных дел Литвиновым перед его отъездом на Брюссельскую конференцию. Совершенно секретно. Сэр, комиссар иностранных дел Литвинов пригласил меня на обед на свою дачу в субботу за день до его отъезда на Брюссельскую конференцию. У нас была возможность провести длительный приватный разговор, который длился примерно полтора часа. Литвинов сообщил, что не планирует оставаться в Брюсселе на всю конференцию. Примечание посла. Чтобы обсудить ситуацию на Дальнем Востоке относительно Вашингтонского договора 9 держав 1922 года. Примечание мемуариста. Этот самый договор 9 – очередной подлый международный договор, направленный на развязывание в конечном итоге мировой войны. После Первой мировой японцы оккупировали часть Китая и начали упоенно резать мирных китайцев. Все мировые капиталистические державы это устраивало. Первыми заволновались США, когда поняли, что японцы вот-вот захватят господство над всем Китаем и станут сами опасной державой. Хотя, казалось бы, где США и где Китай? В итоге в Вашингтоне в 1921 году была собрана конференция 9 держав. На конференции 3 месяца торговались, после чего решили не отдавать Китай целиком Японии, а грабить его понемножку всеми. Не ради благополучия Китая, а чтобы не допустить усиления Японии. В конференции участвовали такие «азиатские» в кавычках державы, как США, Британия, Франция, Италия, Бельгия, Голландия и Португалия. Позвали и Китай с Японией. А вот Россию, которая с этим самым оккупированным японскими милитаристами Китаем имеет самую длинную в мире границу, не позвали. И вполне сознательно. Это дало нам повод официально не признавать все, что там нарешали. Толку, разумеется, от этого договора держав не было никакого. Когда в 1931 году японцы оккупировали Манчжурию и создали там марионеточную страну Манчжоуго, никто из мировых держав им даже пальцем не погрозил. Продолжаем. Его сопровождает заместитель комиссара иностранных дел Потемкин. Он много лет был связан с Литвиновым на Женевских конференциях и до недавнего времени был послом в Париже. Литвинов крайне пессимистичен в отношении итогов Брюссельской конференции. Он заявил, что определенно постарается избежать участия в последующих заседаниях. Говоря о возможном мире, который Китай мог бы принять, он весьма положительно высказал мнение, что Китай не будет рассматривать вопрос о заключении мира через посредничество, которое предполагало бы передачу своих северных провинций Японии. В ответ на мою реплику о том, с какой другой альтернативой мог бы столкнуться Китай в такой ситуации, он заявил, что Китай вполне может продолжать партизанскую войну, и при таком характере военной деятельности вопрос о поставках не является столь серьезным. Несмотря на блокаду и даже возможное прекращение сухопутных перевозок по индокитайскому маршруту, он считал, что китайским силам будут доступны достаточные поставки для ведения партизанской войны. Впечатление, которое он очень четко передал, состояло в том, что эти поставки могут идти из Советского Союза, возможно, через Монголию. Ссылаясь на отказ Германии принять участие в Брюссельской конференции, сведения о котором он только что получил, он заявил, что некоторое время назад, по его сведениям, Германия направила в Министерство иностранных дел Японии запрос о том, должна ли Германия участвовать или не должна, и что Хирота ответил отрицательно. Далее он заявил, что Япония дала понять своим друзьям, что не желает, чтобы кто-либо из них невольно подтвердил подразумеваемое нарушение Вашингтонского договора своим присутствием на конференции. После этого он заявил, что японские послы в Западной Европе настаивали, чтобы их Министерство иностранных дел посоветовало Германии принять участие. Но Хирота снова отказался. Что касается Италии, то японское внешнеполитическое ведомство заняло позицию, что она не имеет такого серьезного значения и что оно не возражает против присутствия Италии. По мнению Литвинова, это было вызвано желанием иметь какого-нибудь союзника, который мог бы докладывать изнутри о развитии событий в ходе дискуссий. Литвинов также заявил, что незадолго до созыва Брюссельской конференции Япония обратилась к британскому министерству иностранных дел с просьбой о посредничестве. Британское министерство иностранных дел было очень разочаровано, когда Япония отказалась присутствовать на конференции и оказала все возможное давление, чтобы заставить Японию сотрудничать, в надежде, что предложенное посредничество может быть рассмотрено и обсуждено там без дальнейших отлагательств. Несмотря на позицию Германии в отношении участия в конференции, он заявил, что по отношению к Китаю в Германии существует большой конфликт между финансовыми и торговыми кругами и политическими обязательствами германского правительства. В связи с визитом графа фон Риббентропа в Рим я спросил, есть ли у него какие-либо сведения относительно того, была ли Италия вовлечена в нынешний японо-германский антикоммунистический пакт. Он ответил утвердительно, что Италия присоединилась к Германии и Японии в этой ситуации. В ответ на мой вопрос, является ли это, по его мнению, определенным наступательным и оборонительным военным союзом между державами, он заявил, что нет необходимости в официальном объявлении обязательств военного характера между этими сторонами ввиду современных условий, при которых войны ведутся без формального объявления таковых. В ходе нашей беседы у меня сложилось вполне определенное впечатление об отношении советского правительства к тому, чтобы присоединиться ко всем или части западноевропейских держав в этой разнообразной дипломатической деятельности. Он довольно подробно изложил позицию Советского Союза в Комитете по невмешательству и заявил, что посол Майский в Лондоне занял позицию, согласно которой Советский Союз не может взять на себя никакой ответственности в связи с англо-французским планом. Тем не менее, поскольку он не желает ставить под сомнение возможность достижения результатов в установлении мира, он не будет голосовать против этого плана, а просто воздержится от голосования. Италия, заявил он, отказалась принять такое предложение. После этого он заявил, что французские и британские послы совещались с ним и настоятельно призвали советское правительство изменить свою позицию по этому вопросу и согласиться с ними. И Франция, и Англия настойчиво требовали от его правительства сотрудничества в этой ситуации, поскольку в противном случае Советский Союз оказался бы перед всем миром в положении нации, блокирующей возможность мира. И такие действия неизбежно изолировали бы Советский Союз. Он ответил им, что лучше быть изолированным и правым, чем быть неправым в хорошей компании и к тому же глупым. Затем он добавил, что Советский Союз определенно подготовлен к изоляции и был вполне готов к этому случаю. Это подтверждает заявление, сделанное мне в июле, которое я тогда же доложил в департамент. Высокопоставленный правительственный чиновник указал мне на безразличие Советского Союза к позиции внешних правительств и даже к позиции Великобритании и Франции. И на то, что власти здесь определенно решили действовать по линии политики, которую они определили, и совершенно независимо при необходимости. Совершенно уверенные в своей возможности противостоять врагам, как на Западе, так и на Востоке. В ответ на мой вопрос о том, останутся ли в силе инструкции Майскому и сохранится ли прежняя политика, описанная выше, он ответил утвердительно: «Эта политика останется в силе». Он отрицал, что советское правительство, как сообщалось, фактически отказалось от финансовых взносов на содержание комитета по невмешательству. В ходе беседы я задал ему прямой вопрос, чувствует ли правительство уверенность, что оно может рассчитывать на поддержку и верность Красной Армии ввиду нынешней чистки и особенно в связи с расстрелом генералов Красной Армии в июне. Его ответ был таков: «Армия предана идеям и верна, несомненно, не генералам, а правительству». При любой оценке этого правительства как фактора международной обстановки было бы, на мой взгляд, серьезной ошибкой недооценивать его мощь. После многих бесед с консервативными членами дипломатического корпуса и другими хорошо информированными персонами, я пришел к мнению, что правительство хорошо держит армию в руках и, если не случится какой-нибудь случайности, прочно утвердилось. Угроза войны и возможность нападения настойчиво пропагандируются всеми средствами связи. Недавно большая часть наркомата тяжелой промышленности была передана в непосредственное управление армии. Обычно считается, что это было сделано по настоянию армии и на том основании, что поскольку на нее возложена ответственность, она должна быть наделена властью сделать эту армию правительства эффективной. Есть признаки несколько лихорадочной активности в переговорах о закупке военных материалов, грузовиков и тому подобное. Будучи, несомненно, уверенным в своей способности защитить себя от военного нападения с запада или востока, или с обеих сторон, правительство не рискует, но энергично готовится к любому подобному повороту событий. Из многих признаков следует, что народные массы в высшей степени осознают войну и опасаются ее. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис.